Обороты получались серьезные, равно как и соответствующая потребность в наличности. Понятно, что от заказов на обнал отбоя не было, знай себе работой. Другое дело, что КПД всего этого движения был довольно низкий. Клиенты могли зреть неделями, а то и месяцами, деньги тоже шли медленно. Добавьте к этому испорченный телефон, возникавший в длинной цепочке посредников, и их чудовищное разгильдяйство. В общем, о золотых горах речь явно не шла. Но и маленькие серебряные холмики тоже сулили стабильный и весьма недурной доход, не шедший ни в какое сравнение с тем, что мне когда-либо приходилось зарабатывать. Впрочем, теперь речь шла не о заработке, а о наживе. Деньги получались действительно очень хорошие и, прямо скажем, шальные. Понятно, что вся эта деятельность была связана с немалыми рисками. Стреляли в то время еще редко, но в любом случае бегать по городу с большими суммами стрёмно. А уж хранить эти самые деньги на дому, причем иногда по несколько дней и подавно, тем более что хата мгновенно засвечивается после нескольких операций. Впрочем, это все было потом. Пока предлагалось всего-то держать руку на пульсе, максимум передать пару документов, то есть обзванивать толстенную телефонную книжку, оставленную доктором, по принципу «ну что, есть что?». Причем обзванивать довольно бестолково. Один и тот же человек мог в одном случае выступать посредником со стороны заказчика, в другом — со стороны исполнителя. Задача нетривиальная, но я еще не успел начать вдумчиво пропивать мозги, примерно понял, кто из людей в телефоннике что собой представляет, да и сам как-то засветился в этой странной и пестрой тусовке, где на соседних строчках соседствовали студенты, спортсмены, начинающие бандиты и даже один профессиональный киллер. Правда, про основную профессию киллера Макс мне сообщил уже по возвращении, а так, ну, Артурчик себе и Артурчик. Именно в это время обзавелся первыми кличками-погонялами. Все просто, фамилии у посредников были не в ходу, а многочисленных Сергеев, Андреев, Игорей и Викторов надо было как-то различать. Плохо подходили и клички. Народу больно много, причем часть из них только по телефону известна. Алгоритм развлечения был придуман не мной и отличался исключительной простотой. Имя плюс первые три цифры телефона. Домашнего, само собой. Большая часть посредников офиса не жаловала, а до появления первых в стране мобил оставалось еще полгода. Макс, к примеру, в этой тусовке большинству был известен вовсе не как доктор, а всего лишь как бесфамильный Максим-132. Так я и стал Сергеем-945, ну или Серегой с беговой, для тех, с кем уже хоть как-то был знаком. Топонимический признак тоже использовался для идентификации, но не так активно. Сдуру удалось даже самостоятельно провести одну сделку. Сумма небольшая, заказчик торопился, вот только с исполнителем возникли проблемы. Основной обнальный канал доктора сидел аж в Кишиневе и не подходил сразу по всем позициям, а с альтернативами, тем более быстрыми, было сложнее. Решить вопрос все же удалось, но с немалыми трудностями и напрягами. Впрочем, первые шаги всегда самые трудные. Именно тогда я познакомился с Димой Греком, человеком, который в следующие лет 8 сыграл очень большую роль в моей жизни. Дима. Алло, добрый день. Это Сергей 945 от Максима 132. А Диму можно попросить? После кучи сделанных за последние дни звонков голос уже почти перестал дрожать. Автоматизм сильно прибивает застенчивость. Я слушаю. Глубокий бас, медленное и очень тщательное выговаривание каждого звука, как в театре. Совершенно не похоже на суетливую публику, с которой приходилось все это время общаться. Максим сказал, что ты деньги обналичиваешь. Тут как раз небольшой заказик. Честно говоря, к обладателю такого баса и на «ты» обращаться было как-то неудобно, но других форм среди посредников просто не предусматривалось. А что надо-то? Да 1030 перекинуть, но желательно очень быстро. Ну, сделаю. Новый знакомый говорил медленно и лениво, как бы нащупывая каждый слог. А с процентом что? Процент был предложен ниже рынка, по срокам тоже все пролезало, прекрасный вариант. Но не может же быть все так просто, елки-палки, на первой-то сделке. А если я что-то не так сделаю, Макс меня убьет. Ну, не убьет, само собой, но из дела выкинет точно. Как оказалось, именно что все просто. А с другой стороны, вовсе не просто, полно всяких противных нюансов. Тот нюанс, что предстоит общаться с совершенно незнакомыми людьми насчет крупной суммы чужих денег, в голову как раз особо не приходил. Бог дураков бережет, я в этом не раз убеждался. Дело за малым — встретиться с Димой, забрать у него бланки договора стандарт, пустые листы бумаги с печатью и подписью, передать их заказчику и ждать, пока пойдут деньги. На следующий день, получив через посредников отмашку от хозяина денег, звоню Диме. 11 утра, никто не берет трубку. Полдень, никто не берет трубку. Час дня, о! Дмитрий, добрый день, это Сергей 945, мы вчера договаривались. Я сплю. Короткие гудки. Набираю еще раз, прошу прощения, это опять Сергей 945, а когда можно перезвонить? Часа через 2. А мы сможем сегодня бумагами обменяться? Сможем, до свидания. Короткие гудки. Как-то непривычно, но черт его знает, как оно тут принято у этих посредников. Ладно, жду 2 часа, перезваниваю. Алло, голос незнакомый и какой-то грубоватый. А Диму можно попросить? Это Сергей 945. Ща позову. Пауза. Знакомый бас сонно. Это кто звонит? Это Сергей 945. Мы говорили насчет встречи. Помню. Ладно, я через час могу подъехать. С бумагами? Ну, мы же договорились вроде. Куда ехать? На пушку у левой ноги памятника. То, что именно здесь любят встречаться посредники, я уже уяснил. Хорошо, через час. Я один буду, на черной девятке, в черной кожаной куртке. В общем, выезжаю. Собеседник басовито хохотнул и повесил трубку. Слово «выезжаю» Дима проартикулировал настолько чеканно, что всерьез подумалось, может, и впрямь какой-то артист. И, кстати, к чему было сказано «приеду один»? Вопросы, вопросы. На пушке пришлось подождать. Когда прошел час, добежал до телефона автомата, перезвонил. Ответил обладатель неприятного голоса. «Дима выехал, все нормально. Жди, короче. Походу задерживается. И дождись его обязательно». По интонациям чувствовалось, что на том конце провода к Диме относятся очень уважительно. Вот только где же он сам? Черная девятка подъехала спустя еще почти час. Из нее, не торопясь, вышел очень крупный, под 2 метра, молодой брюнет в кожанке, темных очках и с короткой стрижкой. «Ты Сергей? Здорово, я Дима». Без телефона голос звучал еще ниже. Моя ладонь натурально утонула в его ручище. «В общем, у меня тут машина сломалась», — небрежно бросил здоровяк, как бы давая понять, что ничего такого, в 2 часах опоздания нет, и вопрос извинений даже не обсуждается. Вот и задержался. Он ухмыльнулся и ненадолго снял темные очки, как будто чтобы лучше меня сверху вниз разглядеть. Крупные черты лица, огромные, глубоко посаженные темные глаза. «Ха! А ведь действительно, один в один артист!» «Ну да, из новомодного фильма «Никита». С месяц назад как раз его смотрел. Виктор Чистильщик. Как там этого француза звали? А, ну да, Жан Рено. Только помоложе и похудее, хотя в плечах явно шире и повыше. И еще у Чистильщика не было здоровенного бланша под глазом». Дима перехватил мой взгляд. «Ну вот так!» — хохотнул он и выдрузил очки на место. «Ладно, вот бумаги, а я дальше поеду, у меня планы». «Так я высылаю бабки?» «Ну, наверное, да». В общем-то, логичный ответ, только голос очень уж задумчивый. Двойник французского киноартиста сел в девятку и резко рванул с места, оставив меня в состоянии полного недоумения. Какие, однако, интересные персонажи попадаются в этом новом мире! Интересные и странные, чтобы не сказать загадочные. Неожиданный поворот. Деньги выслали через 2 дня, а еще через неделю их судьбой заинтересовались хозяева. Как назло, Дима куда-то запропал. На звонки отвечали разные люди, и у всех, как на подбор, голоса были на редкость недружелюбные. Я начал всерьез нервничать. До возвращения доктора еще неделя. Очередной звонок, и, наконец-то, долгожданное «ща позову». «Отлично?» «Нет, не отлично. Дима отдыхает. Но у нас же с ним. Отдыхает он, непонятно, что ли? А когда перезвонить?» «Через час». «Еще час, и...» «Это кто?» «Дима, еще более медлителен, чем обычно». «Это Сергей. Мы неделю назад на Пушкинской...» «Помню. И чего?» «Хотел узнать, как там мои деньги». «Деньги?» «Пауза». «Вот не люблю я такие паузы. Ну, приезжай». «З» и «Ж» произнесены были, как обычно, с особой четкостью. Не обошлось и без фирменного мефистофельского хохотка в конце беседы. Ехать надо было к черту на рога, влюблено. Впрочем, чему я за последнее время научился неплохо, так это разбираться с таксистами. 12 рублей в час и вперед. Уже через 40 минут я топтался в прихожей неубранной квартиры и чувствовал себя не шибко уютно. Компанию мне составляли молодые люди крайне хмурого вида. — А где Дима? — Сейчас, погодь. Обстановка к ожиданию не располагала. Видно было, что пьют здесь уже далеко не первый день. Но всерьез пьющих людей я видел еще в студенчестве, да и сам нетрезвенник, а вот таких угрюмых как-то не особо.